Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майсель. Вот письмо от Владимира Голубева из Петербурга. Он просит рассказать о происхождении выражения «подвести под монастырь», а также просит объяснить, кого называли чистоплюями и скобарями, как и откуда появились эти слова, и еще кого называют набожным. Владимир, выражение «подвести под монастырь» разные фразеологические словари русского языка объясняют различным образом. Наиболее распространены две версии. Первая. В монастырь часто уходили люди, у которых случились в миру большие неприятности. И вот для того, чтобы уйти от всех этих сложностей, вообще избавиться от них, они уходили в монастырь. Соответственно, подвести под монастырь в этом случае означало создать человеку такое количество неприятностей, такого качества неприятностей, что ему ничего не останется, как уйти в монастырь. Второй вариант происхождения этого выражения связан, я думаю, с более древними временами, когда проводники умышленно подводили врага под стены монастырей. А монастырь в Древней Руси представлял собой всегда, конечно же, и крепость, и монастыри умели защищаться. То есть подвести врага под стены монастыря означало подвести его под верную гибель. Да. Вот таковы две наиболее распространенные версии. Какая из них верна, какая нет, судить трудно, а скорее всего верны обе, потому что и так можно объяснять значение выражения «подвести под монастырь». Сегодня оно означает, конечно, создать человеку неприятности, сделать так, чтобы над ним нависли очень такие серьезные угрозы. Кого называли чистоплюями? Чистоплюями называли людей, которые чуждаются всевозможного, любого физического труда, слишком много думают о своей чистоте, о соблюдении, как сегодня можно было бы сказать, санитарного режима. Но так или иначе, главное, что чистоплюй – это человек, который гнушается всего, что ему кажется неприятным, некрасивым, грязным, опасным. Как возникло это слово, я думаю, догадаться нетрудно. Подразумевается человек, который даже плюет так, чтобы вокруг было чисто, то есть использует для этого специальные плевательницы или еще что-нибудь в этом духе. А как это по-русски? Кого называли скобарями? Вообще скобарь – это областное слово. Это само название жителей Псковщины. Вот псковичи, я имею в виду не только жителей города, но жители всей Псковщины, себя называли скобарями. История этого слова, однако, на этом не заканчивается, потому что в Петербурге, когда он был создан, было очень много крестьян, уже бывших крестьян, именно из псковских земель. Они себя... А почему так? Что там многие занимались каким-то вот... Да, ну, почему это самоназвание появилось? Я думаю, что... Не то, что думаю, я предполагаю, это нужно проверять. И где проверить это? Довольно трудный вопрос. Я не уверен, что это слово есть в этимологических словарях русского языка. Но нужно проверить. Самое простое предположение заключается в том, что скобари – это псковари. Псковари. Во-первых, отпадает начальный согласный «п», который только усложняет произнесение этого слова. И, во-вторых, происходит такое усиление корневого согласного. Псковари. По созвучию. Да, да, по созвучию. Я не думаю, что это профессиональное название от слова «скоба», потому что тогда получается, что чуть ли не все жители Псковщины занимались изготовлением каких-то скоб. Маловероятно. Но так вот, эта история имела продолжение тогда, когда в Петербург строящиеся сгоняли крестьян из близлежащих губерний, в том числе из Псковской губернии. Вот скобари себя и называли скобарями, а по отношению к ним тоже стали употреблять это слово, вкладывая в него еще и значение необразованные, темные, неграмотные, не умеющие себя вести, невоспитанные. И вот это значение закрепилось у слова «скобарь», но, естественно, за пределами Псковщины. В этом значении и мне приходилось слышать это слово. Вот в 60-е, в 70-е годы многократно приходилось слышать это слово именно вот в этом производном значении. Повторяю, изначально это псковичи. Как это по-русски? И, наконец, Владимир спрашивает, кого называют набожным. Набожным называют человека, который особенно ревностно соблюдает церковные обряды, особенно часто и много молится, то есть человека, для которого его отношение с Богом на первом месте. Иногда в это прилагательное вкладывают такой не очень сильный, но все-таки оттенок отрицательной оценки. Слишком набожный. Легко сказать, слишком набожный. Можно с иронией сказать, она набожная, там, ничего от нее не добьешься. Так что есть вот ядро значения, человек, который очень религиозен, и есть еще вот дополнительные оттенки, которыми иногда сопровождается употребление этого слова. Как это по-русски? Напомню, сегодня мы целиком посвящаем передачу ответам на ваши письма. Передо мной лежит письмо нашего постоянного слушателя и корреспондента Евгения Александровича Гусева из Петербурга, который, по-моему, каждый месяц нам присылает весьма пространные письма с разнообразными вопросами. И вот позвольте прочитать достаточно большой фрагмент из нового письма. Пишу вам вот по какому поводу, пишет Евгений Александрович. Сегодня утром после передачи «Умницы и умники», прекрасная передача, выступал священник в программе «Слово пастыря». Он отвечал на вопросы зрителей и утверждал, что слово «искус» — искушение, и слово «искусство» — однокоренные. Сослался на какой-то церковный словарь, пишет Евгений Александрович. Он даже ударение поставил неправильно — «искус». А ведь это слово часто произносится «искус». У меня нет словаря, но я почти уверен, что искусство не имеет ничего общего с искушением, ибо искусство — это творчество, умение, и человек чувствуется, вкушает, испытывает удовольствие. Вкус — вот корень этого слова. Евгений Александрович, ну, во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что единственным правильным ударением в русском языке у слова «искус» является именно это, на второй слог – «искус». «Искус» – это грубейшая ошибка. Второй момент. То, что рассказал священник в телевизионной программе, это не ложь, но и неправда. И вот в этом смысле это, пожалуй, самое интересное. Дело в том, что когда я учился в школе, был маленьким, я помню, что, по-моему, на занятиях по мировой художественной культуре нам тоже рассказывали, что искусство – это от слова «искус», и тем самым искусство – это искушение, которое испытывает или искушение, которому поддается человек искусства, когда дьявол толкает его под руку и заставляет рисовать картины или писать тексты, и что якобы вот эта средневековая история до сих пор продолжает жить. Так вот, и мой учитель в школьной, и священник, который выступал в этой программе, на самом деле немного лукавили. Действительно, слово «искусство» имеет вот этот корень «кус», и производно от слова «искус», но дело в том, что слово «искус» в старославянском языке, откуда мы его и взяли в русский. На всякий случай напомню, мы неоднократно говорили о том, что одним из показателей фонетических и морфологических старославянского слова в русском языке является приставка «из». Ей будет соответствовать исконно русское «в». Так вот, «искус» — это слово, которое изначально имело отношение с упражнениями, ремеслами, пробованием, деланием чего-либо. Именно поэтому древнерусские словари фиксируют значение искусства как умение и как мудрость. Таким образом, искусство дословно – это то, что, кстати, интересно, что Максимилиан Фасмер дает ему латинский аналог «экспериментум». То есть это то, что связано с тренировками, с попытками, с умением что-то сделать. Более того, интересно, что этот корень «кус», он общий индоевропейский, и наших слушателей может удивить так же, наверное, как удивило и меня, что здесь корень тот же самый, что английское «guess», «догадайся», да, или французское «г», «вкус». То есть этот корень, в славянский корень «кус», имеет богатые параллели в германских и романских языках. Вернемся к вопросу. Искус и искусство действительно однокоренные, но здесь нет идеи искушения. Искусство называется искусством, потому что предполагает упражнения, приобретение каких-то навыков, какие-то тренировки, и все это выходит в мудрость. А вкус тут совершенно ни при чем. А вкус – это другой корень, хотя есть такая точка зрения, которая утверждает, что эти корни очень быстро совпали в истории языка и очень быстро стали осознаваться как однокоренными. Дело в том, что кус, кусать и искусство, вот тут вот есть зазоры, которые разными учеными по-разному интерпретируются. Я думаю все-таки, что искус и вкус – однокоренные слова, а вот кусать уже нет. Как это по-русски? У меня в руках письмо от Любови Борисовны Успенской из Москвы. «Я коренная москвичка», — пишет Любовь Борисовна, — «всю жизнь живу в Москве. Закончила Московский полиграфический институт, лучше бы окончила», — добавлю от себя. «Получила профессию редактора и 17 лет работаю в издательском бизнесе. А сейчас стала замечать, как неправильно, неграмотно начали говорить россияне, в частности москвичи. С экранов телевизоров, из радиопередач я слышу уже много лет подряд такое словечко, как «волнительно». Откуда оно пошло? От кого услышали его? Ни в одном орфографическом словаре нет этого слова. Есть правильный вариант? Волнующее, волнующий. Любовь Борисовна, вообще слово это возникло не несколько десятилетий назад. Оно возникло в театральной среде еще в XIX веке. И Корней Иванович Чуковский в своей книге «Живой как жизнь», размышляя об изменениях в языке, писал, что это словечко и его очень долгое время раздражало до тех пор, пока в дневниках Алексея Толстого он не наткнулся на такую запись: «Не расстаюсь с Томиком Ахматовой. Много волнительного». Понимаете, к Алексею Николаевичу Толстому как к человеку можно относиться по-разному, но то, что писатель он был удивительно одаренный, и то, что он обладал удивительно тонким стилистическим чутьем, вот это бесспорно. И именно то, что у этого писателя в дневнике Чуковский столкнулся с этим словом, вот именно это примирило его с существованием этого слова. Волнительный – это более удобный в произносительном отношении вариант, потому что мы вообще звук не очень любим, а волнующий по происхождению причастия, волнующее, образованное от него наречие, содержит вот этот тяжеловесный причастный суффикс. Конечно, волнительный произносить намного легче. Я думаю, что именно этим объясняется популярность этого слова. И я не уверен в том, что ни в одном орфографическом словаре этого слова нет. Надо проверить, конечно, по последнему орфографическому словарю под редакцией Владимира Владимировича Лопатина, в котором около 180 тысяч слов, объем словаря увеличился по сравнению со стандартными орфографическими словарями второй половины XX века почти вдвое. В них было около 100 тысяч, а тут около 180 тысяч. И я предполагаю, хотя, повторяю, это нужно проверить, предполагаю, что это слово в этом словаре мы найдем. Как это по-русски? Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!